Глава 20. Насущные нужды. Утром Рита думала, что проснется раньше всех, но визит в город не дал спать никому. Госпожа Фонтен и Эрмина очень гордились получившимся вчера результатом, но и себя ведь нужно было представить в выгодном свете, поэтому портниха уже с рассвета что-то подшивала и подкалывала на нарядном платье Эрмины. Накануне Рита выдала для этих целей моток ленты и кружева, и еще просто так набор иголок и ножницы из местных запасов, и несколько катушек шелковых ниток. Потому что была очень благодарна девочке за помощь. Бабетта тоже получила моток ленты и кружева, еще тонкого льняного полотна на новую сорочку. Был шанс, что господин мэр скажет дочери возвращаться домой, и по этому поводу нужно было держаться во всеоружии. На всякий случай Рита от души поблагодарила обеих девочек за помощь и пригласила приезжать просто в гости, она будет рада. Как-то без разговоров стало понятно, что госпожа Фонтен и Валентин едут в город, а Филипп остается. Он замотал головой на предложение составить компанию. Нет, ему и тут хорошо. Он пока книжки почитает, ему это нужней. Ну и пусть. А после завтрака началась пытка платьем. Рита вдохнула, выдохнула и разрешила себя одевать. И хорошо, что накануне попробовали все, и одежду, и прическу, потому что иначе провозились бы до обеда. А так довольно быстро всех собрали, вывели наружу, где уже стоял тот самый черный лаковый экипаж, запряженный четверкой. И что-то в том экипаже было не так. Но Рита не могла сообразить, что именно. Валентин сел на место кучера, а дамы погрузились внутрь. И хоть Рита собиралась смотреть в окно и любоваться пейзажами, оказалось, что нужно крепче держаться, потому что на каждой неровности и каждом камне ее карета подскакивает так, что хочется нехорошо ругаться. И это она дома ругала водителей автобусов, что резко тормозят, резко стартуют с места и подпрыгивают на каждом лежачем полицейском. Да она просто плохого не видела, вот. А здесь это кажется хорошее. Вот так и прошли полчаса. Риту, кажется, даже немного укачало, и она надеялась, что это с непривычки, и пройдет. А потом грунтовая дорога сменилась на мостовую, и карета подпрыгивала уже на камнях мостовой, а потом и вовсе остановилась. Валентин сам открыл дверь и подал Рите руку, и это было не вежливостью, а необходимостью. «Прошу вас, госпожа Маргарита». А затем помог выбраться госпоже Фонтен, Эрмине и Бабетте. Рита огляделась. Они находились на небольшой, совсем небольшой площади. Сюда выходила фасадом церковь. О, здесь есть церковь. Во что они тут верят, интересно бы узнать. И кроме церкви, несколько домиков с вывесками. К одному из них и поспешил Валентин. Рита пошла за ним и прочитала вывеску. «Господин Луи Буасси, нотариус». «В воскресенье он в конторе только с утра. Но вдруг мы еще не опоздали?» Подмигнул он совершенно по-кошачьи и попробовал открыть дверь. Дверь открылась, а внутри дома звякнул колокольчик. «Кого там еще принесло в воскресенье?» — раздалось недовольное из недр дома. «Господин Буасси, к вам есть неотложное дело», — промурлыкал кот. «Валентин, и что вам тут? Завтра приезжайте». Рита слышала, как кто-то спускался со второго этажа по скрипучей лестнице. «А я хотел представить вас госпоже Маргарите первым», — сказал кот вкрадчиво. «Но если вы не желаете, что ж, я представлю ей кого-нибудь еще. В нашем славном городе много достойных людей». «Что-что вы сказали?» К дверям спустился толстяк, вот прямо шарообразный толстяк, на ходу застегивающий пуговицы сюртука. «Госпожа Маргарита? Та самая?» «Я другой не знаю», — важно ответил кот. «Госпожа Маргарита, это господин Буасси, наш нотариус». Толстяк поклонился, довольно изящно, несмотря на свои немалые габариты. «Как я рад вас видеть, уважаемая госпожа Маргарита!» Из недовольного он стал приторным. «Валентин, благодарю вас за это чудное знакомство. Кто бы знал, что таинственная госпожа Маргарита — столь прелестная женщина!» Он еще и ручку взялся поцеловать, прямо в перчатке, как есть, и совершенно не подумал о том, что на этой перчатке уже с утра где только не хваталось, и дома, и в карете, и теперь еще вот здесь. «Господин Буасси», — кивнула Рита, — «я тоже рада знакомству, но у нас к вам дело, не поможете ли?» «Конечно, я готов помочь прелестной даме. Пройдемте в контору, госпожа. Вы присядете, я распоряжусь, чтобы подали арру, и выслушаю вас». Контора выглядела солидно. Натуральное дерево и натуральная кожа в отделке, массивный стол, стулья с мягкими сиденьями, бархатные портьеры. «Может быть, девочкам пока съездить домой?» — нахмурилась Рита. «Неизвестно же, сколько тут просидеть придется, чиновники быстро не умеют». «И госпоже Анне она тоже собиралась?» «Увы, я не захватил кучера», — пожал плечами кот. Но если господин Буасси дозволит попросить своего Жерома, тот развезет наших дам по домам, пока мы тут будем решать дела». Господин Буасси пришел, радостно потирая руки, дозволил воспользоваться его слугой, даже сам кликнул его и велел развести дам по домам и вернуть экипаж госпожи Маргариты к порогу. «Итак, госпожа Маргарита, чем могу служить?» — спросил он, усевшись за стол напротив Риты и Валентина. «Госпожа Маргарита имеет вот такую бумагу». Кот все равно, что из воздуха вытащил подписанный Ритой документ. «И желает засвидетельствовать его по всей форме». «Позвольте взглянуть». Господин Буасси взял документ и внимательно его прочитал, сощурив свои маленькие черные глазки. «Насколько я вижу, все в порядке. Все формальности соблюдены, и документ подлинный», — произнес он наконец. Вошла служанка в черном платье и переднике, поставила на край стола поднос с кофейником и маленькими чашечками. И еще там были сливочник, сахарница и вазочка с печеньем. Разлила кофе, спросила Риту, как ей подать. Хозяину налила сливок и положила сахар. Коту пододвинула черный. «Мне со сливками, пожалуйста», — кивнула Рита. Получила свою чашку и наблюдала, как нотариус записывает какие-то данные в большую толстую книгу, глядя на ее документ. Он же поставил точку, отложил перо и обратился к ней. «Отныне, госпожа Маргарита, вы полноправный член нашей городской общины, о чем я сделал запись в реестре землевладельцев. И еще сейчас подпишу и вашу бумагу тоже, таков обычай». Он и вправду поставил свою подпись на документе, другим пером. И она оказалась столь же красной, как подпись самой Риты и подпись господина Гийома. «Благодарю», — кивнула Рита. «И что я должна сделать еще?» «Навестить господина Талона, нашего банкира. Он сообщит вам о состоянии вашего счета, и с ним же нужно будет решить вопрос об уплате налогов». «За какой это срок?» — нахмурилась Рита. Она как представила, что ей сейчас влепят задолженность и еще пени какие-нибудь за весь срок, что дом стоял бесхозным, и ей прямо поплохело. «Не могу сказать точно», — пожал плечами нотариус. «Все детали договора по налогообложению этой собственности хранятся в банке. Семья Талонов очень неохотно делится сведениями о своих клиентах, а о таких удивительных, как владельцы дома господина Гийома, и подавно». «Валентин, можем мы посетить этого господина Билета?» «Тьфу, Талона, прямо сейчас», — спросила Рита. «До него далеко ехать?» «Дойти, дорогая госпожа Маргарита, дойти. Это здесь же, на площади, через дом». «Вот и отлично», — кивнула Рита, поднимаясь. «Благодарю вас, господин Буасси. Что мы должны вам за документ? Пошлину или что там еще?» «Да, госпожа Маргарита, 15 франков, но я не настаиваю на немедленном платеже», — поспешил он добавить, глядя на ее нахмуренные брови. «Посетите господина Талона, а завтра или послезавтра загляните ко мне. Помнится, было некое письмо, адресованное наследником господина Гийома, и было оно уже довольно давно. Если бы я знал, что вы навестите меня, я бы его отыскал. Но ваше появление сегодня стало для меня сюрпризом, и поэтому я оказался не готов. Но я непременно найду его, тогда и рассчитаемся». «Хорошо», — медленно произнесла Рита и кивнула. «Мы подумаем, как предупредить вас о визите. А сейчас спасибо и до встречи». Валентин многословно поблагодарил и распрощался, перед тем спрятав подписанный документ. Очевидно, туда же, откуда перед тем достал. Взял Риту под руку и повел на улицу. «Ну что же, госпожа Маргарита, все не так уж и плохо», — зашептал он снаружи. «Пойдемте к Талону. Уверяю вас, он тоже захочет познакомиться и примет вас сегодня». «Может, нужно было бы и впрямь подождать до завтра?» — неуверенно спросила Рита. «Завтра и у Буасси, и у Талона будет очередь из желающих их посетить, а сегодня нет никого», — усмехнулся кот. «И мы этим пользуемся». «Тогда идем», — сказала Рита с воодушевлением. Через дом, аккурат напротив величественной церкви, располагалось трехэтажное здание, по 3 окна в каждом этаже. В первом этаже по центру располагалась дверь, и вывеска над ней гласила «Банк семьи Талон». «Это частный банк, да?» — нахмурилась Рита. Доверия к частному банку у нее было немного. «Да, очень хороший. У Талонов отделение на востоке страны и на юге, и есть филиалы в Империи и на Полуночных островах, кажется, тоже. Наш здешний Талон всего-навсего двоюродный кузен главы фамилии, а во многих других городах и вовсе служат наемные управляющие». «Ну, если так, — думала Рита, — то еще, может, и ничего. К своему люди обычно относятся хорошо и трепетно, и о репутации думают». Кот точно так же, как и у нотариуса, заглянул внутрь и колокольчиком привлек внимание хозяина. «Закрыто, уважаемый господин Валентин», — сообщили изнутри громким голосом. «Добрый день, господин Гаспар», — Кот снова включил свою кошачью умильность. «А к вам, госпожа Маргарита?» «Та самая, что ли?» — недоверчиво переспросил громкий голос. «А как же, от господина Буасси и сразу к вам?» «И что, он вас принял?» «Именно так, дорогой господин Гаспар». «Проходите». Дверь перед Ритой открылась, и ее приветствовал обладатель громкого голоса. В отличие от нотариуса, здешний банкир был тощ и высок, но жилет его был с серебряными пуговицами, и цепочка от часов отличалась толщиной и замысловатым плетением. Да и сами часы, наверное, были недешевыми. «Здравствуйте», — кивнула ему Рита. «Рад вас приветствовать, дорогая госпожа Маргарита», — поклонился банкир. «Гаспар Талон к вашим услугам. Вы желаете узнать о состоянии счета?» «Да, господин Талон». «Сожалею, но прямо сейчас я вам полную справку не выдам, потому что к такому делу следует хорошенько подготовиться. Но кое-что скажу, скажем, о доходах последнего года». «Доходы — это хорошо», — думала Рита, когда они с Валентином шли за банкиром в его офис. Офис занимал первый этаж дома и состоял из нескольких комнат. Очевидно, их привели в некую VIP-зону, потому что здесь стоял обитый голубым шелком диван, по стенам висели гравюры, изображающие, вероятно, местные виды, горы и лес, и цветочки, и хозяин тоже кликнул кого-то, чтобы подали заваренного чайного листа, а сам углубился в какую-то весьма толстую книгу. «Госпожа Маргарита, будьте любезны предъявить документ, подтверждающий ваше право на собственность господина Гийома», — сказал он. «Прошу», — Валентин повторил маневр с доставанием из воздуха. Гаспар Талон внимательно изучил бумагу, поскреб ногтем подписи, все три, и с поклоном подал обратно Валентину. «Благодарю вас. В таком случае я готов рассказать, что ваши вклады, госпожа Маргарита, приносят прибыль. Не огромную, но стабильную. Все данные я подготовлю, скажем, ко вторнику. Вас устроит?» «Да, конечно. Надо же, еще и прибыль. И куда вложены мои средства? Подскажите, будьте любезны». «В морскую торговлю, в производство стали и в железные дороги, и в строительство, и в эксплуатацию. Господин Люсьен Бодуан, предыдущий наследник, отдал моему прадеду на откуп те сферы, в которые мы должны были вложить его капитал. И, надо сказать, прадед, а затем отец и дед не прогадали». Тем временем слуга принес поднос с чайными парами и чайником, и вазочку, тоже с печеньем, только с другим. «Скажите, господин Гаспар, а эти деньги связаны с домом или просто принадлежат владельцу этого дома?» «Эти деньги принадлежат признанному наследнику господина Гийома», — поклонился банкир. «Другое дело, что без заботы о доме стать таким наследником невозможно. Но, судя по довольному виду господина Валентина, вы справляетесь». «О да, госпожа Маргарита отлично справляется», — подтвердил кот. «Скажите, могу ли я получить сейчас какую-то сумму в счет тех доходов?» — поинтересовалась Рита. «Дом нуждается в ремонте, а я в деньгах на обустройство». «Да», — кивнул Талон. 200 франков достаточно?» Рита глянула на кота. Он должен лучше нее разбираться в местных ценах. Кот молча кивнул. «Достаточно», — согласилась Рита. «Отлично, я сейчас вам их принесу, а вы пока напишите расписку». Банкир выдал Рите образец, лист бумаги и чернильницу с пером, и Рита написала, что получила от Гаспара Талона 200 франков в счет доходов за истекшие годы. Талон принес мешочек, высыпал из него монеты и пересчитал. Там было 5 явных золотых, по 20 франков, 7 10-франковых монет, по виду серебряных, и 30 по 1 франку. Затем он снова сыпал все в мешочек, вручил Рите и подписал ее расписку, что, мол, выдал. «Скажите, госпожа Маргарита, а налоги вы распорядитесь вычесть из доходов?» — поинтересовался он. «Господин Талон, о налогах мы с вами поговорим отдельно. За какой срок, в каком размере и все такое. Когда я буду точно знать, какие средства находятся в моем распоряжении, я и о налогах скажу. Во вторник, да?» «Да, госпожа Маргарита», — просиял улыбкой банкир. «Вы сможете прибыть к полудню?» «Думаю, смогу», — кивнула Рита. «Отлично, буду вас ждать. И после того, как мы решим все деловые вопросы, я буду рад, если вы останетесь на обед». И смотрит-то умильно, почти как кот. «Благодарю вас, я согласна. С банкирами надо дружить». Дальше они быстренько откланялись и вышли наружу. «Так это что, у меня есть деньги, да?» — Рита пихнула кота в бок. «Да, госпожа Маргарита, но я не знаю, сколько, я ж не наследник господина Гийома, и я не знал, что они вообще хорошо сохранились, потому что бывает всякое, сами понимаете». «Ну ладно, с деньгами, как известно, проще, чем без них, особенно решать материальные проблемы». «А что там с ярмаркой?» «Идемте, это недалеко. Вы хотели рассаду цветов, я помню». Ярмарка происходила на соседней площади. Там, как успела заметить Рита, торговали всем подряд. И продуктами, и тканью, кожей, и какой-то утварью, и рассадой. Но прежде чем они с котом успели углубиться в ряды, их окликнули. «Господин Валентин, с кем это вы?» Рита и кот оглянулись и увидели Жермона Руа, мэра и папеньку Эрмины.